Семейные реликвии. Однажды осенним вечером Ян шел домой из Фалы, где целый день был занят молодьбой. После того разговора с сеточником у него вновь появилось желание работать. Он считал, что должен делать все возможное, чтобы продержаться. Тогда, когда маленькая девочка вернется, ей не придется стыдиться того, что ее родители опустились до нищеты. Когда Ян уже отошел на такое расстояние, что его нельзя было увидеть из окон хозяйской усадьбы, навстречу ему на дорогу вышла женщина. Уже стемнело, но Ян сразу знал, что это была сама хозяйка. Не новая, та, что замужем за Ларсом Гуннарсоном, а старая, настоящая хозяйка Фаллы. Она шла, завернувшись в большую шаль, доходившую до подола ее юбки. Ян никогда прежде не видел, чтобы она так куталась, и подумал, уж не заболела ли она. Она плохо выглядела в последнее время. Когда прошлой весной умер Эрик из Фаллы, у нее на голове не было ни единой белой пряди. А теперь, спустя полгода, Яну казалось, что у нее вряд ли сохранилась хоть одна черная. Она остановилась, поздоровалась, и они разговорились. Она не сказала ничего такого, что указывало бы на то, что она вышла специально, чтобы дождаться Яна. Но он чувствовал, что это так. У него мелькнула мысль, что она, может быть, хочет поговорить с ним о Кларе Гулли. И он был довольно неприятно удивлен, когда она начала совсем с другого. «Скажите, Ян, — сказала она, — вы помните старого владельца Фаллы, моего отца, который был хозяином усадьбы до того, как там появился Эрик?» «Да как же я могу его не помнить?» — сказал Ян. «Мне было, пожалуй, по меньшей мере 12 лет, когда он умер». «Ему достался хороший зять», — сказала старая хозяйка. «Да, это уж точно», — подтвердил Ян. Она немного помолчала и пару раз вздохнула, прежде чем снова заговорить. «Мне нужно спросить вашего совета в одном деле, Ян. Вы ведь не такой, что будете болтать о том, что я скажу. Болтать направо и налево». «Нет, я умею молчать». «Да, мне кажется, что я заметила это в этом году». У Яна снова появилась надежда. Было бы не так уж неразумно, если бы Клара Гуля обратилась к хозяйке Фалы и попросила ее рассказать родителям о том великом событии, которое с ней произошло. Старый сеточник слег с подагрой сразу же после того разговора, который прервала его невестка. И ему было настолько плохо, что Ян уже несколько недель не мог пойти поговорить с ним. Теперь же он встал на ноги, но был все еще очень слаб. И самым ужасным было то, что он, казалось, потерял после болезни память. Ян все ждал, что он сам скажет что-нибудь о письме Клары Гули. Но он ничего не говорил и никаких намеков не понимал. И тогда Ян спросил его прямо. Старик стал утверждать, что не получал никакого письма. Он даже выдвинул ящик стола и откинул крышку сундука с одеждой, чтобы показать Яну, что там нет никакого письма. Он, конечно, забыл, что он с ним сделал. Нечего удивляться, если девочка теперь обратилась к хозяйке Фаллы. Жаль, что она не сделала этого с самого начала. Хозяйка Фаллы довольно долго стояла молча и сомневаясь. И Ян успел настолько утвердиться в своем мнении, что ему было очень трудно уследить за ходом ее мыслей, когда она вновь заговорила о своем отце. Когда отец лежал при смерти, он подозвал Эрика к кровати и поблагодарил его за то, что тот был добр к нему, хотя он много лет был немощен и не мог приносить никакой пользы. «Не думайте об этом, отец», — сказал Эрик. «Как бы долго вы ни пожелали остаться с нами, мы будем только рады». Да, так он сказал, и так он и думал. «Ну да, он наверняка так и думал», — сказал Ян. Эрик никогда не лукавил. «Погодите, Ян», — сказала хозяйка Фаллы. «Мы пока будем говорить только о стариках. Вы помните длинную трость с серебряным набалдашником, с которой отец обычно ходил?» «Да, и ее, и высокую шапку, которую он надевал, когда шел в церковь». «Ах, вы помните и картуз тоже. Знаете, что сделал отец, когда лежал при смерти? Так вот, он послал меня за тростью и картузом и отдал их Эрику». «Я мог бы подарить тебе что-нибудь более ценное», — сказал он. «Но я дарю тебе эти вещи, потому что это большая честь для тебя — получить то, что всем знакомо и про что все знают, что я этим пользовался. Это будет лучшим свидетельством моего отношения к тебе». «Да, уж, конечно, это было хорошим свидетельством, и к тому же он это заслужил». Как только Ян сказал это, он заметил, как хозяйка Фаллы запахнула шаль. У нее там определенно что-то было спрятано. «Это ведь могла быть посылка от Клары Гули». «Да, хозяйка, наверное, дойдет до нее, когда настанет время. Разговор об отце и его подарке – это только повод, чтобы перейти к этому». «Я много раз рассказывала об этом детям, и Ларсу Гуннарсону тоже», — сказала хозяйка Фаллы. «И прошлой весной, когда Эрик болел, я думаю, что и он, и Анна ждали, что Ларса позовут к постели, как когда-то позвали Эрика». «Я достала эти вещи, чтобы они были под рукой, если он захочет подарить их Ларсу. Но у него и в мыслях этого не было». Голос хозяйки Фаллы задрожал, и когда она вновь заговорила, в ней чувствовались страх и сомнение. «Однажды, когда мы были одни, я спросила, как он хочет поступить. И тогда он сказал, что если я хочу, я могу подарить эти вещи Ларсу, когда он умрет. У него нет сил, чтобы держать речь», — сказал он. С этими словами хозяйка Фаллы распахнула свою большую шаль, и тут Ян увидел, что она держала под ней необыкновенно длинную трость с большим набалдашником из серебра и жесткий картуз с высокой тульей. «Есть такие слова, которое языку слишком тяжело выговаривать», — сказала она с величайшей серьезностью. «Если хотите, ответьте мне только одним знаком, Ян. Могу ли я подарить это Ларсу Гуннарсону?» Ян отступил на шаг. Вопрос касался того, отчего его мысли были уже так далеки. Ему казалось, что со смерти Эрика из Фалы прошло так много времени, что он вряд ли и помнил то, как было дело. «Вы понимаете, Ян, что я больше ничего не хочу знать, кроме того, может ли Ларс принять трость и шапку с тем же правом, что Эрик? А вы ведь это знаете. Вы же были вместе с ним в лесу. Для меня, конечно, было бы хорошо», — добавила она, поскольку Ян продолжал молчать. «Если бы я могла подарить их Ларсу, я полагаю, что тогда отношения промеж моих молодых дома стали бы лучше». Голос снова выдал ее, и Ян начал понимать, почему она так постарела. Сам он был настолько поглощен другим, что и не помышлял уже о мести новому хозяину. «Лучше смириться и все простить», — сказал он. «Этим можно добиться большего». Старуха глубоко вздохнула. «Значит, вы говорите так. Тогда все именно так и есть, как я думала», — сказала она. Она выпрямилась, став просто ужасно высокой. «Я не спрашиваю вас, как было дело. Мне лучше ничего не знать. Но ясно одно. Ларс Гуннарсон никогда не получит трость моего отца». Она уже повернулась была, чтобы уйти, как вдруг остановилась. «Послушайте, Ян, — сказала она, — вы можете забрать трость вместе с шапкой. Я хочу, чтобы они были в хороших и верных руках. Я не смею нести их обратно домой. Меня могут заставить подарить их Ларсу. Возьмите их на память о старом хозяине, который всегда хорошо к вам относился». Она пошла своей дорогой, высокая и гордая, а Ян остался стоять с тростью и шапкой в руках. Он просто не понимал, как это произошло. Такой высокой чести он никогда и ждать-то не мог. Неужели теперь эти семейные реликвии станут его собственностью? Но он сразу же нашел объяснение. Все дело было в Кларе Гулли. Хозяйка Фалы знала, что он скоро так возвысится, что нет такой вещи, которая была бы слишком хороша для него. Да если бы трость была из серебра, а шапка из золота, тогда бы они, может быть, даже больше подошли для отца Клары Гулли. Вся в шелках. Никакого письма от Клары Гулли ни отцу, ни матери не приходило. Но это было не так уж и важно теперь, когда стало понятно, что она молчит только для того, чтобы они еще больше удивились и обрадовались, когда настанет время, и она объявит им великую новость. Но все равно Яну повезло, что ему удалось немного подсмотреть в ее карты, потому что иначе его легко смогли бы одурачить другие люди, полагавшие, что знают больше него о судьбе Клары Гули. Вот, например, взять хотя бы поход Катрины в церковь. Катрина сходила в церковь в первое воскресенье Адвента и вернулась напуганной и расстроенной. Она увидела, что двое молодых парней, которые осенью работали на стройке в Стокгольме, стоят и разговаривают с другими парнями и девушками. Когда Катрина их увидела, она подумала, что, возможно, сумеет что-нибудь разузнать о Кларе Гули, и подошла к ним, чтобы спросить. Они явно рассказывали о каких-то веселых приключениях. Парни, по крайней мере, хохотали так громко, что Катрина сочла это совершенно неподобающим, раз уж они стоят около самой церкви. Верно, и до них самих это дошло, потому что, когда Катрина приблизилась к ним, они сразу стали толкать друг друга и замолчали. Она услышала только несколько слов, произнесенных парнем, который стоял к ней спиной и не видел ее. «И представляете, она была вся в шелках», — сказал он. В этот момент молодая девушка с такой силой толкнула его, что он сразу замолчал. Он обернулся, и лицо его побагровело, когда он увидел, что Катрина стоит прямо позади него. Но он тут же вскинул голову и громко сказал: «Чего тебе? Почему это я не могу сказать, что королева была вся в шелках?» Когда он произнес эти слова, вся молодежь захохотала еще пуще прежнего. Катрина просто прошла мимо них, так и не решившись о чем-нибудь спросить. Она пришла домой из церкви настолько расстроенной, что Ян стал было рассказывать ей о том, как в действительности обстояло дело с Кларой Гулей, но опомнился и только попросил ее еще раз повторить то, что они сказали о королеве. Она повторила: «Но ты же понимаешь, что они сказали это только для того, чтобы запутать меня», — добавила она. Ян не сказал ровным счетом ничего, но он не удержался и слегка улыбнулся. «О чем это ты думаешь?» — спросила Катрина. «У тебя в последнее время такое странное выражение лица. Ты-то ведь всяко не знаешь, что они имели в виду». «Да, конечно же, я этого не знаю», — сказал Ян. «Но нам надо, любезная моя Катрина, настолько-то уж полагаться на нашу девочку, чтобы верить, что все идет как должно». «А я так испугалась». «Еще не время говорить ни им, ни мне», — перебил ее Ян. «Это Клара Гуля сама попросила их ничего не говорить нам, и мы должны сохранять спокойствие. Слышишь, Катрина? Должны». Звезды. В один прекрасный день, когда после отъезда маленькой девочки из Скрулюки прошло уже около 8 месяцев, на Токфалы, где Ян был занят молодьбой, пришла безумная Ингеборг. Безумная Ингеборг была племянницей Яна, но он редко ее видел, потому что она боялась Катрины. Наверное, чтобы избежать встречи с его женой, она и разыскала его в Фалли посреди рабочего дня. Ян не очень-то обрадовался, когда увидел ее. Она не была по-настоящему безумной, ну, конечно же, нет, но она была совершенно неуправляемой и ужасно много болтала. Он по-прежнему продолжал колотить цепом, не обращая на нее внимания. «Прекрати молотить, Ян!» — сказала она. «А то я не смогу рассказать, что мне сегодня приснилось». «Лучше бы ты пришла в другой раз, Ингеборг», — сказал Ян. «Как только Ларс Гуннарсон услышит, что я отдыхаю от молодьбы, он придет сюда посмотреть, что тут происходит». «Да я быстренько-быстренько управлюсь», — сказала безумная Ингеборг. «Ты же помнишь, что я была дома самой проворной из всех братьев и сестер? Впрочем, все остальные вообще ни на что не годились, так что тут и хвастать-то нечем». «Ты ведь собиралась рассказать о своем сне», — напомнил Ян. «Сейчас, сейчас, ты не бойся, я понимаю. Строгий хозяин теперь в Фалли, строгий хозяин. Но ты не бойся меня, слышь? Ты не получишь из-за меня нагоняй». «Нет нужды бояться, когда имеешь дело с таким умным человеком, как я». Яну очень хотелось послушать, что ей могло про него присниться, потому что как не уверен он был в своих великих надеждах, все же повсюду искал им подтверждения. Но мысли безумной Ингеборг уже работали в своем направлении, и ее нелегко было остановить. Она подошла к Яну вплотную и при каждой новой фразе все ниже наклонялась вперед. Голова ее тряслась, глаза были зажмурены, а говорила она так, что слова, словно брызги, вылетали у нее изо рта. «Ты не должен бояться», — сказала она. «Неужели я стала бы разговаривать с человеком, который занят молодьбой в Фалли, если бы не знала, что хозяин ушел в лес, а хозяйка торгует маслом в деревне?» «Всегда держи их перед глазами», написано в катехизисе. «Это-то уж я знаю, я никогда не прихожу, когда меня могут увидеть». «Отойди в сторону, Ингеборг», сказал Ян, «а то я могу случайно задеть тебя цепом». «Подумать только, как вы, мальчишки, лупили меня в прежние-то времена!» — сказала она. «Да лупят меня и теперь, но когда нас должны были проверять по закону Божьему, уж тут-то я сильна была». «Никто не может провести Ингеборг», — говорит пропст. «Она знает свой урок». «И я в доброй дружбе с маленькими мамзелями из Лёвдала. Рассказываю им катехизис и вопросы, и ответы от начала до конца. Представляешь, какая у меня память! Я еще и Библию знаю, и всю книгу псалмов, и все проповеди пропста. Рассказать тебе что-нибудь или тебе больше хочется, чтобы я спела?» Ян уже больше ничего не отвечал. Он снова принялся молотить. Но и после этого она не ушла. Она уселась на сноп соломы и сперва пропела псалом из целых 20 стихов, а затем рассказала несколько слов из Библии. Наконец она ушла, даже не попрощавшись, и довольно долго ее не было. Но внезапно она снова появилась в воротах гумна. «Молчи, молчи!» — сказала она. «Теперь мы больше не будем говорить ни о чем, кроме того, о чем следует. Только молчи!» Она подняла указательный палец вверх и застыла широко открытыми глазами. «Никаких других мыслей, никаких других мыслей!» — сказала она. «Только о деле! Ну только перестань молотить, а!» Она подождала, пока Ян подчинился. «Ты приходил ко мне сегодня ночью во сне. Вот так-то. Ты пришел ко мне, и я сказала тебе: ты что, гуляешь, Ян?» «Нет, — сказал ты, — теперь меня зовут Ян из Ленгтедаларна, долины тоски». «Вот как! Добро пожаловать!» — сказала я. «Я прожила здесь всю свою жизнь». И она исчезла из ворот. Ян был поражен ее словами. Он не сразу взялся за работу, а стоял и размышлял. Через несколько мгновений она снова появилась. «А, теперь я вспомнила, зачем пришла сюда», — сказала она. «Мне надо было показать тебе мои звезды». На руке у нее висела маленькая корзинка, обвязанная платком. Пока она мучилась, развязывая узел, она беспрерывно говорила: «Это настоящие звезды. Когда человек живет в долине тоски, он не довольствуется земными вещами, а вынужден отправляться на поиски звезд. Нет никакого другого средства. Тебе тоже теперь придется идти искать их». «Ну нет, знаешь, Ингеборг, я уж буду держаться того, что есть на земле». «Да ради бога, замолчи!» — сказала безумная Ингеборг. «Ты что думаешь, я такая дура? Ищу те звезды, что на небе? Я разыскиваю только те, что упали. Я ведь, насколько мне известно, человек разумный». Она открыла корзинку, и Ян увидел, что там было полно самых разных звезд, которые она, должно быть, навыпрашивала в господских усадьбах. Это были звезды из олова, бумаги и стекла, рождественские елочные украшения и обертки от конфет. «Это настоящие звезды», — сказала она. «Они упали с неба. Ты единственный, кому я их показала. И когда тебе понадобится, ты можешь взять несколько штук». «Спасибо тебе, Ингеборг», — сказал Ян. «Когда наступит такое время, что мне понадобятся звезды, а оно, может быть, наступит довольно скоро, я не собираюсь просить их у тебя». Теперь она, наконец, совсем ушла. Но прошло некоторое время, прежде чем Ян принялся молотить. Это был еще один знак. И не потому, что такая слабоумная, как Ингеборг, знала что-нибудь о судьбе Клары Гулли. Но она была из тех, что нюхом чуют, когда должно произойти что-нибудь необыкновенное. Она могла слышать и видеть то, о чем умные люди не имеют никакого понятия. В ожидании. Инженер Буриус из Борга имел обыкновение почти каждый день заворачивать на пристань, чтобы встретить проход. И в этом не было ничего удивительного. И ему и надо-то было всего лишь пройти через прекрасный еловый парк, А уж с пароходом всегда приезжал кто-нибудь, с кем он мог перекинуться парой слов, чтобы таким образом внести некоторое разнообразие в монотонную сельскую жизнь. Как раз на границе парка, где дорога внезапно круто спускалась к пристани, из земли торчало несколько больших голых каменных плит. И часто случалось, что приходившие издалека люди садились на них, ожидая прохода. А возле Боргской пристани всегда было много ожидающих, потому что никогда нельзя было точно знать, когда придет пароход. Он редко приходил раньше 12, но быть совершенно уверенным, что он не окажется у пристани уже в 11 часов, тоже было нельзя. В том, что пароход задерживался аж до часу или двух, опять-таки не было ничего необычного, поэтому предусмотрительные люди, приходившие к пристани около 10, вполне могли просидеть здесь всю первую половину дня. Инженеру Буриусу хорошо было видно озеро Лёвин из окна его комнаты в Борге. Он видел, как пароход показывался из-за мыса и никогда не приходил на пристань раньше времени. Таким образом, ему самому не было необходимости сидеть на этих камнях ожидания, и он, проходя мимо, лишь бросал взгляд на тех, кто там сидел. Но он не мог не обратить внимания на маленького человека с кротким и добрым выражением лица, который сидел и ждал здесь день за днем. Он держался совершенно спокойно и безразлично до тех самых пор, пока не показывался пароход. Тогда он вскакивал с сияющим от радости лицом. Он опрометью забегал с горы и вставал на самом дальнем конце пристани, словно был уверен, что встретит кого-то. Но ни один приезжий никогда к нему не подходил. Когда корабль отчаливал, он оставался стоять так же одиноко, как и прежде. Радости на его лице уже не было, и когда он отправлялся домой, то выглядел старым и усталым. Было даже страшно, хватит ли у него сил подняться в гору. Инженер Буриус не знал этого человека, но в один прекрасный солнечный день, когда он снова увидел его сидящим и неотрывно глядящим в сторону озера, он заговорил с ним. Он вскоре узнал, что у этого человека уехала дочь, и сегодня ее ждут домой. «А вы точно знаете, что она приедет сегодня?» — спросил инженер. «Я вижу, что вы сидите здесь и ждете уже несколько месяцев. Должно быть, раньше в письмах она вводила вас в заблуждение». «О, нет, конечно же нет», — смиренно сказал человек. «Ни в какое заблуждение она нас не вводила». «О, Боже мой!» — сказал инженер и немного разгорячился, поскольку был господином вспыльчивым. «Что же вы хотите сказать? Вы тут сидели и ждали день за днем, а она все не приезжала и при этом не вводила вас в заблуждение?» «Да», — сказал маленький человек и поднял на инженера свои добрые ясные глаза. Она не могла этого сделать, а от нее вообще не было никаких вестей. «Вы вообще не получали никаких писем?» — спросил инженер. «Нет, у нас не было от нее вестей с 1 октября прошлого года. «Так зачем же вы сюда приходите?» – поинтересовался инженер. «Вы же каждое утро сидите здесь, ничего не делая. Неужели у вас есть возможность вот так уходить с работы?» «О, нет, нет, конечно же, я поступаю плохо», — сказал человек и чему-то улыбнулся. «Но это, верно, уладится». «Но разве можно быть таким глупцом?» — воскликнул инженер Буриус, совершенно рассвирепев, «чтобы сидеть тут и ждать безо всякой причины. Вас следует посадить в сумасшедший дом». Человек ничего не ответил. Он сидел, обхватив руками колени, и был совершенно невозмутим. Легкая улыбка все еще играла на его губах, становясь с каждой секундой все более победной. Инженер пожал плечами и отошел от него. Но, наполовину спустившись с горы, он раскаялся и вернулся обратно. Лицо его приняло доброе выражение. Вся та горечь, которую обычно так ярко выражали его суровые черты, исчезла, и он протянул человеку руку. «Я только хотел пожать вам руку», — сказал он. «Раньше я думал, что лучше всех в этом приходе знаю, что значит тосковать. Но теперь вижу, что появился человек, который превосходит меня в этом». Императрица. Прошло уже целых 13 месяцев с тех пор, как уехала маленькая девочка из Скруллюки. А Ян так ни единым словом и не выдал, что ему что-то известно о том великом чуде, которое с ней произошло. Он вбил себе в голову, что должен молчать до тех пор, пока она не вернется. Если Клара Гуля не будет знать, что он что-то знал заранее, то еще большей радостью для нее будет удивить его своим величием. Но в этом мире происходит больше неожиданного, чем ожидаемого. И вот настал день, когда Яну пришлось нарушить молчание и без обиняков сказать, как обстоит дело. Сделал он это не ради себя, нет. Он мог бы еще сколько угодно ходить в своей старой потрепанной одежде, и пусть бы люди думали, что он всего лишь нищий бедняк. Лишь ради своей маленькой девочки он вынужден был обнародовать великую тайну. Однажды, в начале августа, он был возле пристани и ждал ее. Ведь не мог же он отказать себе в удовольствии ежедневно ходить на пристань и ожидать ее прибытия. Да и ее это тоже не могло обидеть. Пароход как раз только что причалил, и он уже видел, что Клары Гули на нем нет. Он-то полагал, что ей пора бы уже совсем управиться и приехать домой. Но, очевидно, на ее пути возникли новые препятствия, как это было в течение всего лета. Ведь человеку, у которого так много дел, нехорошо от них отрываться. Но все же очень жаль, что она не приехала сегодня, потому что на пристани было как никогда много ее старых знакомых. Тут стояли и депутат Риксдага Карл Карлсон из Стурвика, и Август Дерноль, из Престеруда. Был тут и зять Бьорна Хиндриксона, и даже случайно подошел старый Агриппа Престберг. Агриппа, кстати, все еще имел зуб на девочку с тех пор, как она провела его с очками. Я не мог отрицать, что было бы здорово, если бы Клара Гуля стояла на проходе во всем своем великолепии в этот день, когда Престберг мог бы ее увидеть. Но раз уж она не приехала, Яну ничего не оставалось делать, как повернуть к дому. Он как раз собирался сойти с пристани, когда на его пути стал злой Греппа. «Вот как?» — сказал Греппа. «Ты сегодня прибежал сюда за своей дочкой». С таким человеком, как Греппа, лучше было бы не разговаривать. И Ян просто свернул в сторону, чтобы пройти мимо. «Да меня и не удивляет, что тебе хочется встретить такую шикарную даму, какой она, говорят, стала», — сказал Греппа. Тут к Греппе подскочил Август Дерноль и дернул его за рукав, чтобы он замолчал. Но Греппа не унимался. «Раз уж весь приход это знает, — сказал он, — пора бы, пожалуй, родителям узнать, как обстоят дела. Ян Андерсон — хороший мужик, хотя он и избаловал свою дочку. Я больше не могу терпеть того, что он сидит тут неделю за неделей и ждет эту... И тут он сказал такое отвратительное слово о маленькой девочке из Скрулюки, что Ян, отец ее, даже в мыслях никогда не решился бы повторить это слово. Но теперь, когда Греппа Престберг бросил ему это слово, да так громко, что все люди на пристани слышали, что он сказал, наружу выплеснулось все то, что Ян молча носил в себе весь этот год. Он не мог уже больше скрывать этого. Девочке придется простить его за то, что он выдал ее. Он сказал то, что должен был сказать без какой-либо злобы или тщеславия. Он отмахнулся от Агриппы и усмехнулся, словно сама необходимость отвечать вызывала у него презрение. «Когда императрица приедет?» «Императрица? Это еще кто такая?» — ухмыльнулся Греппа, будто он ничего не слыхал о том, как возвысилась маленькая девочка. Но Ян из Скрулюки не дал помешать себе и продолжал так же спокойно, как и прежде. «Когда Клара, императрица Португалии, будет стоять здесь на пристани с золотой короной на голове, а семь королей вокруг нее будут нести ее мантию, семь львов будут послушно лежать у ее ног, и 77 военачальников будут идти вперед нее с обнаженными мечами в руках. Вот тогда-то мы и посмотрим, посмеешь ли ты, Престберг, сказать ей самой то, что сказал мне сегодня». Произнеся это, он с минуту постоял неподвижно, чтобы насладиться их испуганным видом. Затем повернулся на каблуках и пошел своей дорогой, но, само собой разумеется, безо всякой поспешности. Как только он повернул прочь, на пристани за его спиной начались шум и суматоха. Поначалу он не стал обращать на это внимания, но потом услышал, как что-то тяжело упало, и тут ему пришлось обернуться. Старый Греппа лежал на пристани, а поваливший его Август Дерноль склонился над ним со сжатыми кулаками. «Ты же знал, живодер, что он не вынесет правды!» — говорил Август. «У тебя, должно быть, нет сердца!» Это Ян из Крулюки услышал, но ему противны были такие вещи, как ссоры и драки. Он пошел дальше, в гору, не впутываясь в это дело. Но самым удивительным было то, что когда только он скрылся из виду людей, у него потоком хлынули слезы. Он не мог объяснить, что бы это могло означать. Должно быть, это были слезы радости от того, что ему удалось обнародовать тайну. Ему казалось, что он вновь обрел свою маленькую девочку. Император. Можно себе представить, что людям, пришедшим в церковь в Сварцо в первое воскресенье сентября, было чему подивиться. В церкви Сварцо большие и широкие хоры располагались наискосок через весь длинный неф. На первой скамье на хорах обычно сидели господа, мужчины справа, а жены и мамзели слева. И так было, сколько можно припомнить, так было всегда. Остальным сидеть там вовсе не запрещалось, все могли садиться куда угодно. Но, конечно же, никому из бедняков никогда бы в голову не пришло усесться на эту скамью. В прежние времена Яну всегда казалось, что сидящие там великолепны и благородны. И даже сегодня он тоже не стал бы отрицать, что заводчик из Дувниса и инженер из Борга были мужчинами видными и выглядели прекрасно. Но о чем тут говорить в сравнении с тем великолепием, которое теперь открылась людским взором. Такая персона, как настоящий император, еще никогда не сиживала здесь, на господской скамье. Но теперь такой великий человек все же сидел на самом видном месте с края скамьи. Обеими руками он опирался на длинную трость с большим серебряным набалдашником. На голове у него был высокий зеленый кожаный картуз, а на груди блестели две большие звезды. Одна, похоже, золотая, другая, похоже, серебряная. Когда зазвучал орган, император возвысил голос и запел. Ведь императору дозволено громко и отчетливо петь в церкви, даже если у него нет ни голоса, ни слуха. Народ все равно рад возможности услышать его. Господа, сидевшие рядом с ним, стали поворачиваться и раз за разом поглядывать на него. Но в этом не было ничего удивительного. Пожалуй, впервые среди них была такая высокопоставленная особа. Картуз ему пришлось снять, потому что даже король должен это сделать, когда приходит в церковь. Но он не снимал его как можно дольше, чтобы народ мог на него насмотреться. Многие из тех, кто сидели внизу в церкви, в этот день тоже поднимали головы и смотрели на хоры. Они словно думали больше о нем, чем о проповеди. Но это нужно было им простить. Это верно пройдет, лишь только они привыкнут к тому, что в церкви сидит император. Возможно, их немного удивляло, что он так возвысился. Но им следовало бы понимать, что тот, кто приходится отцом императрицы, сам должен быть императором, иначе и быть не может. Когда он вышел из церкви после богослужения, многие направились к нему, но он не успел поговорить ни с одним человеком, потому что подошел звонарь Свартлинг и попросил его пройти с ним в ризницу. Когда Ян со звонарем вошли в ризницу, пастор, сидя на высоком кресле спиной к двери, разговаривал с депутатом Ригсдага Карлом Карлсоном. Пастор был чем-то расстроен. Это было слышно по голосу. Он чуть не плакал. «Эти две души были доверены моему попечению», — говорил он, — «а я допустил их до погибели». Депутат Ригсдага пытался утешить его. «Но ведь пастор нисколько не виноват в том зле, что творится в больших городах», — сказал он. Но пастор не давал себя успокоить. Он опустил прекрасное молодое лицо в ладони и заплакал. «Нет, конечно же, нет», — сказал он. «Но что сделал я для того, чтобы уберечь молодую 18-летнюю девушку, которую бросили в мир совершенно беззащитной? А что сделал я, чтобы утешить ее отца, который и жил-то только ради нее?» «Да вы ведь только-только появились в этом приходе», — сказал депутат. «Если уж говорить об ответственности, то она в гораздо большей степени лежит на нас, остальных, знавших об этих обстоятельствах. Но кто мог предвидеть, что все это будет так ужасно? Молодые ведь должны отправляться в мир». Нас всех в этом приходе бросали туда таким же образом, и у большинства все было в порядке. «О, Господи! Если бы я мог поговорить с ним, — молил пастор, — если бы я мог удержать ускользающий разум!» Стоявший рядом с Яном звонарь Свартлинг кашлянул, и пастор повернулся к ним. Он тут же встал, взял руку Яна и вложил в свою. «Дорогой Ян!» — начал он. Пастор был высоким, светловолосым и красивым. Когда он обращался к человеку своим добрым голосом и смотрел мягкими голубыми глазами, в которых светилось милосердие, ему нелегко было противостоять. Но на этот раз ничего не оставалось делать, как только с самого начала наставить его на путь истинный. И Ян так и поступил. «Здесь нет больше Яна, любезный мой пастор, а есть Юханнес, император Португалии. А с тем, кто не желает называть его настоящим именем, ему нечем разговаривать». С этими словами Ян по-императорски кивнул пастору на прощание и надел картуз. Те трое, что остались в ризнице, выглядели довольно сконфуженно, когда он распахнул дверь и вышел.